Скрипит над землею, снег кружится белый, и плясать весенние дожди. Будет все как прежде, только что мне делать, если ты сказала уходи? Как это не грустно, как это не странно, ничего ответить я не смог. А сейчас вот вспомнил сказку, где Ивану очень пригодился серый волк. Та сказка мудрая, поверь, в часы обид, в часы потерь, не раз ты вспомнишь про нее. Я в том клянусь, клянусь, не прогоняй меня, постой, как серый волк из сказки той. Я пригожусь тебе еще, я пригожусь. Я к тебе на помощь днем приду и ночью, пусть между нами будет шар земной. Для тебя сумею отыскать источник с мертвой водою и с живой. Я писать не буду, я звонить не смею, я закрою сердце на замок. А беда случится, я помочь сумею, как помог Ивану серый волк. Та сказка мудрая, поверь, часы обид, часы потерь, не раз ты вспомнишь про нее. Я в том клянусь, клянусь, не прогоняй меня, постой, как серый волк из сказки той. Я пригожусь тебе еще, я пригожусь. Я писать не буду, я звонить не смею, я закрою сердце на замок. А беда случится, я помочь сумею, как помог Ивану серый волк. А беда случится, я помочь сумею, как помог Ивану серый волк. Как помог Ивану серый волк.